14. Желание помощи есть украшение вождя. Сколько возможностей раздается из этого благородного желания? Много желаний перерождаются в страсти, но желание помощи и есть корень самоотвержения.